Глава 38. Всеволод. Ждал чего угодно, но поцелуй? Мне бы радоваться, что Злата наконец-то осмелела, но я абсолютно растерялся. Со дня нашего совместного обеда, полного откровений и открытий, я больше не давил на жену, не пытался поцеловать, не торопил с ответами, да и провокационных вопросов не задавал. Стремился поскорее прояснить и закрыть все нерешенные вопросы прошлого, чтобы расчистить новое пространство для счастливого будущего, нашего будущего со Златой. Для нашей семьи, детей, взаимного чувства, не приправленного недомолвками, непониманием и упреками. Держался стойко, но ночью мое тело меня подводило. Руки сами невольно тянулись к теплому телу, пахнущему нежностью и желанием. Внутри разливался приятный жар, а мозг расслаблялся, на несколько часов забывая о лжи и грязи, творящейся вокруг меня. Злата не сопротивлялась, сама льнула ко мне, а, забывшись в глубоком сне, даже обнимала или устраивалась уютной тяжестью на моей груди. Вскоре я стал просыпаться от робкой ласки. Ее пальчики скользили по моей коже, осторожно изучали, а шею обжигало прерывистое дыхание. А я кайфовал. Никак не проявлял себя и делал вид, что не замечаю ее любопытства. Ждал и верил, что постепенно Злата привыкнет ко мне, привяжется, примет меня как неотъемлемую часть своей жизни, добровольно станет частью моей, а потом и полюбит. Верил, но не думал, что это начнет сбываться так скоро. «Поцелуй меня», — густо покраснев, попросила жена, — а я замер, не веря своим ушам. «Хорошее начало», — похвалил охрипшим голосом и, склонившись, припечатал ее губы своими. Теряя связь с реальностью, выждал пару секунд и медленно отстранился. Посмотрел Злате в глаза и гулко сглотнул. Щеки жены все еще пылали от румянца, зрачки увеличивались, заполняя чернотой почти всю радужку, а пухлые губы чуть приоткрылись, выпуская судорожный выдох. «Что-то еще?» — прошептал, боясь даже двинуться, а Злата кивнула. «Поцелуй меня, как тогда в машине, помнишь?» «Твои родители это точно не одобрили бы», — ухмыльнувшись, отозвался я. И, пытаясь не сорваться, сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Одной рукой прижал Злату к себе, а вторую запустил ей волосы. Осторожно скользнул пальцами по нежному шелку и, собрав на затылке, сжал в кулаке. Чуть потянул назад, вынуждая жену запрокинуть голову, а она всхлипнула и закрыла глаза. А потом... Потом мне просто сорвало крышу. Набрав в грудь побольше воздуха, я накрыл ее губы жадным поцелуем, а Злата приоткрыла рот, впуская мой язык глубже. Вздрагивая, прошлась руками по моим плечам, шее, и, запустив пальцы в волосы, стиснула, заставляя меня зарычать. Ее язычок то ускользал, то касался моего, то пытался несмело заигрывать, а меня эта неумелая ласка заводила, как ничто и никогда раньше. Дыхание давно сбилось, а в глазах потемнело, но я уже не мог остановиться. Превзойдя поцелуй, что запомнила жена, я прикусывал и терзал ее нежные губы, задыхался и приглушенно стонал от переполняющих эмоций. А руки уже жили своей жизнью. Стискивали упругую попку, скрытую лишь короткими шортиками, стягивали с плеча лямку маечки, гладили, мяли, тискали. Сам не понял, когда и как мы успели переместиться, а очнулся от грохота бокала, упавшего на пол. Широко раздвинув ноги, Злата сидела на столе и, не открывая глаз, льнула ко мне, дрожала и всхлипывала. «Прости, Злата, прости, я не хотел». Решив, что своим напором напугал жену, я отшатнулся и, поправив лямку немного порванной майки, затараторил. «Не бойся, я не трону, просто увлекся и... еще...» Жалобно простонала Злата и, прикусив нижнюю губу, медленно легла на стол, отодвигая и скидывая на пол мешающую посуду. Глядя на жену, мысленно я ликовал, а в действительности боялся, пожалуй, сильнее ее. Видел, что она приняла решение, но понимал, что первый раз должен стать особенным. Уж точно не среди перевернутой посуды, не на кухонном столе, и не потому, что я, воспользовавшись неопытностью Златы, довел ее до такого состояния. Шагнув к столу, я подхватил жену на руки и, прижав к себе, понес в спальню. Злата цеплялась за мою шею и, пряча лицо, тяжело и прерывисто дышала. «Я не хочу тебя торопить», — укладывая ее на кровать, прошептал я. Но жена настойчиво притянула меня за шею и впервые поцеловала сама. Последние сомнения отпали. Торопливо сдернув с себя футболку и домашние брюки, я лег рядом и, обняв Злату, жадно впился в ее губы. Не прерывая жаркий поцелуй, стянул с жены шортики, а край горловины майки собрал в горсть и, не жалея, просто разорвал. Откинув обрывки, накрыл Злату своим телом и, стиснув ее лицо в ладонях, замер. Жена открыла глаза и, посмотрев мне в глаза, густо покраснела. Не разрывая зрительный контакт, я коснулся пальцами ее губ, очертил скулу и острый подбородок. Дотошно отслеживая эмоции, скользнул рукой по изящной шее, по оголенному плечу, потом по груди, талии, и, подсунув руку под попу, сжал упругую плоть. «Уверена?» — прошептал хрипло, а Злата кивнула. «Не совсем», — противореча самой себе, едва слышно пролепетала она, а я улыбнулся. «Поздно. Теперь не отпущу», — прорычал притворно строго, а жена мотнула головой. «И не надо. Пусть все случится сейчас, и договорить я ей не дал». Склонившись, запечатал ее губы своими и, настойчиво протиснувшись между разведенных ног Златы, лег поудобнее. Никогда не отличался излишней сдержанностью и чувствительностью, но, лаская Злату, открывал в себе скрытые резервы и глубоко дремавшие чувства. Мне хотелось доставить ей удовольствие, хотелось возбудить до дрожи, хотелось слышать ее стоны и крики. Я жаждал обладать женой немедленно, но, намеренно растягивая удовольствие, кайфовал от каждого ее стона, всхлипа и отклика. Во время предварительных ласк сдерживать себя было невероятно сложно, но эта невыносимая пытка приносила неизведанные ранее эмоции, граничащие с безумием одержимости. К моменту, когда я стягивал с жены трусики, меня трясло, как от удара током. Постановая, Злата металась подо мной, уже не особо соображая, что скоро станет моей в полной мере. И первый толчок, разрывающий хрупкую преграду, стал началом нашего настоящего и будущего. Жена. Да, да, теперь уже действительно моя жена, коротко вскрикнула и, впившись ноготками мне в плечи, жалобно застонала. Давая ей время привыкнуть, я замер и, собирая губами слезинки, бегущие из-под подрагивающих ресниц, осознал кое-что важное. «Злата, я тебя люблю».